Эллен искренне раскаивается в такой мысли, но как-никак это было трудное время и для нее, и для ее веры. И хотя утром она молилась в церкви, и потом с перерывами целый день и накануне ночью молилась в машине Финни, повторяя «Се, отхожу ко сну», когда ни сна не было, ни возможности уснуть, по сути, Эллен не чувствует никакой нужды исповедаться в грехах и получить отпущение. Эллен даже задается вопросом, католичка ли она в самом деле, и что такое в наши дни католик. По чести, думает она, может быть, и не католичка. Но если не католичка, то и ничто другое. Она определенно не методистка, господин Честер. Привело ее к этой неопределенности скопление грехов. И если вам угодно назвать их грехами, то скопление это изрядное. Сама же Эллен предпочитает называть их решениями. Потому-то она и не чувствует нужды исповедаться. С другой стороны, задается вопросом Эллен, понимает ли хоть одна душа, насколько добродетельной была ее жизнь. Она ни разу никого не предала, а это, в конечном счете, для нее самое важное. Она признает, что оставила Фрэнсиса, но предательством это никто не назовет. Можно, пожалуй, назвать это отречением, вроде того, как отрекся ради любимой женщины король Англии. Эллен отрекается ради мужчины, прежде любимого, чтобы он был настолько свободен, насколько ей нужно, и насколько сама всегда была свободна, насколько оба были свободны, даже в те времена, когда их соединяла самая крепкая связь. Не Фрэнсис ли попрошайничал на улицах, когда она заболела в 33-м году? А ведь до этого он никогда не попрошайничал. Если Фрэнсис мог попрошайничать ради любви, неужели Эллен не сможет отречься ради нее же? Ее отношения с Артуром и с Фрэнсисом кое-кто сочтет греховными. Она признает, что некоторые другие ее вольности с заповедями Бога и Церкви могут сильно сказаться, когда настанет время суда, медь и часы. Медь и часы. Пусть так, но никаких священников она вызывать не будет и сама к ним тоже не пойдет. Никому и ни под каким видом не объявит она, что любовь ее к Фрэнсису была греховной. Весьма вероятно, да нет, безусловно, она была самым важным событием в ее жизни, важнее в конечном счете, чем любовь к Артуру, ибо Артур оказался недостоин. Поэтому, когда коллега Донован снова стучится в 11 часов и спрашивает у Эллен, не нужно ли ей чего, она отвечает, нет-нет, спасибо тебе, старый коллега, мне больше ничего не нужно и никого. И старик Донован говорит, сейчас заступает ночной дежурный, а я отправляюсь домой, приду утром. А Эллен говорит, «Спасибо, Донован, спасибо тебе большое за твою заботу и за то, что пожелал мне спокойной ночи». И когда он отходит от двери, она отпускает медь и думает о Бетховене, об оде к радости. И слышит приближение радостных толп. «Да, да, да, да, да, ди, да, да». И чувствует, как ее ноги превращаются в перья, а голова медленно слетает вниз навстречу с ними, и тело сгибается под грузом такой большой радости. Видит, как голова медленно-медленно слетает вниз, а белая птица скользит над водой и, наконец, усаживается на японское кимоно, упавшее медленно и мягко на траву, где распускается лунный свет.